Увидев его, Майский все понял. Машины не будет, розыгрыш с подставкой Сизова не получился. Он еще раз посмотрел на лица генералов и, видимо, нашел там то, что искал. «Улетаем», — сказал он, обращаясь к своим помощникам. Абулат захотел шагнуть к Ладынину, когда Майский вдруг задержал его. «Нет», — твердо сказал он, — «вы полетите с нами». «Мы так не договаривались», — вмешался Ладынин. «Он полетит с нами», — закричал Майский, — «иначе мы взорвем третью капсулу. Быстро в самолет, быстро!» «Я полечу», — сказал Абуладзе, кивнув на прощание Ладынину, и первым начал подниматься обратно в самолет. Майский поднимался следом за полковником. Путь к отступлению прикрывали Бармин и Эдик с автоматами в руках. Абуладзе был уже почти у самого люка, когда Ладынин показал ему четыре пальца и сделал вопрошающий жест. В ответ Абуладзе показал ему указательный палец, вытянув правую руку, и вошел в самолет. Они поняли друг друга без слов. Ладынин спрашивал, почему ни один из четырех генералов не улетал вместе с террористами. Может быть, они ошибались в отношении четверки? На что Абуладзе уверенно показал жестом цифру один. Он по-прежнему был убежден, что один из оставшихся генералов был Иудой. Просто этому Иуде сейчас не нужно было никуда вылетать. Очевидно, он снова оказался умнее, чем они думали, и продумал лучший вариант своего ухода, чем простое предательство на глазах у всех. Самолет развернулся и медленно поехал в сторону взлетной полосы. Выскочивший на летное поле моряк бежал за самолетом изо всех сил. «Подождите меня!» — кричал он. «Я тоже лечу с вами!» «Подождите меня!» Он с отчаянием видел, как самолет удаляется все дальше и дальше, и уже сознавал, что ему никогда не догнать свою мечту. Сзади уже с ревом сирен неслись машины ФСБ. Моряк остановился. Его мечта улетала впереди, а он остался стоять на этом летном поле. «Нет!» — закричал он, доставая пистолет. Больше он ничего не замечал вокруг, стреляя во все стороны. Короткая автоматная очередь положила конец его мучениям. Он упал на бетонную плиту и еще несколько секунд перед смертью недоумевал. Как могло такое случиться, что он опоздал на самолет своей мечты? Может быть, в следующий раз ему повезет больше? А потом было небытие. Монрови, Либерия. Местное время 17 часов 20 минут. Московское время 20 часов 20 минут. Самолет тяжело опустился на бетонную полосу, пробежал положенное расстояние и замер, как раз напротив здания аэропорта, где был вывешен национальный флаг Либерии. К ним уже спешил джип с находившимися там офицерами американской армии. Люк открылся, и первым выглянул Переда. «Все назад!» — приказал он. «Мы не собираемся здесь долго оставаться». Вслед за джипом уже подали лестницу, которая подъехала к лайнеру. «Нам нужно только заправиться!» — кричал Переда. «Только заправиться!» «Сэр!» — крикнул кто-то из американских офицеров. «Мы хотели с вами поговорить. Сейчас сюда летит представитель испанской авиакомпании». «Никаких разговоров!» — разъярился Переда. «Не поднимайтесь наверх! Иначе мы взорвем самолет. Нам нужна только заправка. Только заправиться, и мы улетим.